Глава 25. Я отдыхал в темноте, стараясь думать не о ветеринарной практике в частях робота-кавалерии, а о том, почему дверь в радиорубку оказалась опечатанной. Может быть, это сделали для того, чтобы не пустить туда меня? Как бы высоко я себя не ценил, эта версия выглядела сомнительной. Едва ли Зенор и прочие дрожат от страха, вспоминает Джема де Гриза. Достаточно вспомнить капитана, которого я совсем недавно пытался раздеть. Нет, Зенор опечатал радиорубку по другой причине. По какой? Попробуем рассуждать логически. На корабле, где я побывал, рубка заперта наглухо. Значит, и на других кораблях то же самое. Какой смысл запирать только одну рубку? Никакого. Но зачем вообще это делать? Разумеется, чтобы не было радиосвязи. Между кем и кем? Между командованием армии и частями? Чепуха! Ни одна современная армия без радиосвязи не обходится. Между кораблями? Но ведь флот уже на отчет, Джеки. Остается только межпланетная связь. Ну, конечно, помнится, флот стартовал тайно и в дикой спешке. Зенор понимал, что за ним следит Лига, понимал, что его смогут остановить только в том случае, если будут знать, куда он направляется. Так что полет на Чоджеки — это, образно говоря, пробный шар, запущенный через галактику, рискованная игра. Впрочем, не очень рискованная, поскольку генералы имеют дело с безоружным противником. Зенор знал, что у флота Лиги есть шпионы, вспомним, рыскавшие по острову пеленгаторы. Он убежден, что я шпион Лиги, и допускает, что в армии могут быть и другие агенты, поэтому он решил соблюдать радиомолчание до тех пор, пока не добьется своего, пока не наступит время, когда Лига уж ничем не сможет ему помешать. Неплохо для Зенора и очень плохо для меня. Я отправил просьбу о помощи, и сейчас она еле-еле плетется в межзвездном пространстве со скоростью света. Лучше забыть об этом, а также расстаться с мечтами о сверхскоростной связи. Надо смотреть на вещи трезво. Возможно, мне до конца дней своих суждено жить на этой планете, поэтому надо позаботиться, чтобы Зенор и его головорезы не дышали мне в затылок. Придется отобрать у Зенора армию. Когда все солдаты разбегутся по планете, можно будет сделать следующий шаг. Какой? Я пока не придумал, но придумаю обязательно. Может быть, открою свободную продажу спиртных напитков офицерам и сержантам. Судя по тому, что я сегодня видел, они за год сопьются и вымрут от цирроза. Я зевнул и обнаружил, что почти заснул. — Не смей спать! — прикрикнул я на себя, вскакивая на ноги. — Если здесь заснешь, то запросто можешь проснуться на том свете. За работу! Надо срочно уносить отсюда ноги, поскольку больше тебе здесь делать нечего. — Назад! К теплу, свету и обществу дам, прочь от этих противных холостяков, которые сквернословят, пьянствуют и играют в азартные игры. Нет, я все-таки здорово вымотался. Чем идти пешком, лучше найти какое-нибудь транспортное средство. Может быть, возле офицерских домов найдет что-нибудь подходящее, ведь офицеры редко ходят пешком. Действительно? Возле доса стояли мотоциклы и штабные автомобили, а чуть дальше высилась тень командирской машины. Знакомая штучка. Я забрался на сиденье. Ясно, почему нет вокруг часовых. Из замков вынуты ключи зажигания. Я улыбнулся. Если напрямую соединить провода, мотор заработает не хуже, чем от поворота ключа. И вскоре я с удовлетворением услышал шум двигателя. Ну, а теперь смело включаем фары и полный вперед. А куда вперед? Естественно, не в ворота. Днем через них можно проскочить с колонной, но сейчас они наверняка на запоре, и у меня потребует пропуск. Можно, конечно, соврать что-нибудь насчет ночных маневров, но вдруг не поверят. Я медленно проехал мимо ворот и двинулся дальше вдоль колючей проволоки. Выбрав участок изгороди, где поблизости не было патрулей, я остановил машину, вылез и подошел к проволоке. 10-футовая проволочная изгородь. Если наехать на нее, то наверняка сработает сигнализация, но я не заметил уходящих куда-нибудь проводков или взрыхленной земли под проволокой, ничего, что указывало бы на мины. А неважно, если поднимется тревога. Пока сюда доберутся эти увольни полицейские, я уж буду далеко. Я завел машину, поставил на самую малую скорость и нажал газ. Проволока с треском лопнула, засверкали искры. Так и знал, что она под напряжением. Хорошо, что командирская машина надежно защищена, а теперь полный ход. По безлюдным улицам вылетаем на площадь, огибаем огромную статую Марка IV и выруливаем на широкий проспект, по которому мы с Мортоном шли, когда сбежали из Заннора. Впереди река и мосты, а на той стороне жилые кварталы. Машина прогромыхала по мосту, никто за мной не гнался. Вот и замечательно. Я проехал вдоль набережной, сбросил скорость, направил машину под углом к реке и выпрыгнул, разбив в щепки скамейку. Жаль, конечно, машина красиво спикировала в воду. Плеск, бульканье и тишина. Глубина в этом месте была порядочная. Вдали вилась сирена. Я быстро пересек парк и вышел на улицу. Я устал, но надо было подальше отойти от реки. На берегу остались следы гусениц. Днем их будет хорошо видно. Я брел наугад, часто сворачивая, и вскоре заблудился. — Хорошего понемножку, Джим, — пробормотал я, привалясь к стене и чувствуя, что вот-вот упаду в обморок. Река осталась позади. Я шел наугад и совсем заблудился. Рядом в стене были ворота. «Дюнромин!» — значилось на деревянной вывеске. «Понятно». Собравшись силами, я отворил ворота, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Пришлось постучать еще раз, прежде чем за дверью послышался шорох, и в окнах вспыхнул свет. «Кто там?» — послышался мужской голос, и дверь распахнулась настежь. Прожив на отчет Джеки несколько дней и слегка привыкнув к обычаям туземцев, я все же сомневался, что так следует встречать незваных ночных гостей. — Джим Ди Грис, усталый инопланетник. Из дверного проема высунулась седая борода дряхлого старика. Он моргал, глядя на меня. — Неужели? О, какое счастье для старого Кзолгостца! Входи же скорей, славный инопланетник, мой дом, твой дом, чем я могу помочь тебе? — Спасибо, спасибо. Для начала погасите свет, а то вдруг патруль заметит, а потом дайте мне поспать, я с ног валюсь от усталости. — Все, что пожелаешь. Он погасил свет. — Иди сюда, в комнату моей дочери, она уже замужем и живет на ферме, 40 гусей и 17 коров. Сейчас зашторим окна, и можно будет зажечь свет. Старый Кзолгостц был исключительно гостеприимен, хоть и очень болтлив. В комнате на кровати лежало 20 кукол. — Умойся, друг мой Джим, а я пока приготовлю чудесный горячий напиток. — Я бы предпочел, чтобы в нем присутствовал алкоголь, друг мой Кзолгостц. — Ну, о чем разговор? Когда я снимал с себя последнюю военную шмотку, он вернулся с высокой фиолетовой бутылью, 2 стаканами и пижамой с огромными блестящими красными пуговицами. Оставалось надеяться, что они не будут светиться в темноте. «Домашнее вино из ягод гингль», — сказал он, наполняя стаканы. Мы чокнулись, выпили и вытерли губы. Я вздохнул от переполнявшего меня блаженства с примесью ностальгии. Знаете, я не пил домашнего вина с тех пор, как покинул ферму, а тогда любил опрокинуть бутылочку в хлеву свинообразов. Бывало, наклюкаешься и поешь им что-нибудь. Как это мило! Ну, а теперь я оставлю тебя, друг мой Джим, пожелав спокойной ночи. Идеальный хозяин дома. Он исчез, прежде чем я успел его поблагодарить. Я поднял стакан, глядя на портрет Марка IV, осушил и рухнул на кровать. Проснувшись, я долго лежал, моргая и глядя на полоску света между шторами. Зевая, я поднялся, распахнул шторы и выглянул в цветущий сад. Старый Гзолгост оторвался от работы, помахал мне рукой и рысью бросился в дом. Вскоре он постучал, отворил дверь и вошел с подносом. Когда я, мыча от удовольствия, расправлялся с бифштексом и яичницей, запивая соком, Гзолгост сказал: «Я кое с кем поговорил, и, думаю, ты будешь обрадован, узнав, что подготовка дня Д идет полным ходом». «Дня Д?» «День дезертирства, он начнется вечером. На пути выведено несколько дополнительных поездов, и вся страна готовит прием новым гражданам». «Фантастика! Надеюсь, для меня у вас тоже найдется местечко. Похоже, мне придется здесь погостить немного дольше, чем я собирался». «Да будет тебе известно, что ты не просто гость. Скажи, тебя устроила бы должность преподавателя в университете?» Я улыбнулся. «К сожалению, я не получил даже среднего образования, потому что сбежал из школы. Прошу извинить меня за провинциальное невежество, но мне не знакомы такие выражения, как «сбежал из школы» и «среднее образование». У нас ученики посещают школу, когда хотят, и учат, что хотят и сколько хотят. Единственное обязательное требование — чтобы ученик изучал индивидуальный мютюэлизм, это необходимо для счастливой и полноценной жизни». «А за обучение, надо полагать, платят родители?» Гзолгост в ужасе отшатнулся. «Нет, что ты, конечно, нет! Родители окружают детей любовью и заботой, но не мешают им постигать доктрины мютюэлизма. На каждого родившегося сразу открывается счет. Но пока человек не сможет зарабатывать, начисление вирров идет в дебет. Ребенок не будет считаться полноправным гражданином, пока не оплатит этот счет». «Принудительный детский труд?» Я был потрясен. «День и ночь, малютки, гнут спину за корку хлеба. Дружище Джим, что у тебя за воображение? Да нет же! Дети в основном работают по дому, помогая матери, и получая те же вирры, которые платит матери отец». «Прошу вас, довольно. У меня мало сахара в крови, я плохо соображаю. А индивидуальный мютюэлизм — такая тонкая штука, что сразу в ней разобраться невозможно». Он кивнул. «Я понимаю. Не расстраивайся, Джим. Ты расскажешь обо всем, что произошло с человечеством после того, как мы уединились на Чоджеки, а мы познакомим тебя с гениальными творениями Марка IV, и да будут вечно бежать электроны по его проводам». Неплохое пожелание давно исчезнувшей машине. Я никак не мог привыкнуть к тому, что туземцы боготворят какую-то жестянку с микросхемами, какой бы умной она ни была. Ну да ладно, это их дело. А мне пора приниматься за работу. Вы можете узнать, где находится мой друг Мортон? Буду счастлив тебя проводить, друг мой Джим. Вы знаете... Я запнулся. — Ну да, в городе всем известно, где мы прячемся. — Совершенно верно. Ты умеешь ездить на велосипеде? — Давненько не приходилось. — Но разучиться делать это невозможно. — Велосипед — отличная штука, особенно когда на улицах полным-полно. А тебе ни к чему выделяться из толпы. Я скатал форму на всякий случай и надел мешковатые шорты, которые предложил Гзалгостц. Эти шорты, да моя майка, чем не костюм велосипедист? Я вышел в сад и отжался 100 раз. Поднявшись на ноги, увидел человека, который стоял рядом, опираясь на руль ярко-красного велосипеда. Простите, если я вмешиваюсь в ваш ритуал. Мне позвонил Гзалгостц, чтобы я доставил вам велосипед. Вот, пожалуйста, самый лучший из моего запаса. — Спасибо. Велосипед просто чудо. Но, боюсь, я не смогу за него заплатить. Он улыбнулся. — Вы уже заплатили. Я заехал в банк. Стоимость велосипеда вычтена из вашего счета. Кстати, меня попросили передать вам вот это. Моргая, я уставился на вирдиск, который он мне вручил. На нем было оттиснуто «Джим Ди Грис». В маленьком окошечке виднелось «Баланс 64.6.78». Служащие банка просили передать, чтобы вы с ними связались. Они не знают, сколько часов в эту ночь вы занимались общественно полезным трудом. Если вы им позвоните, они будут очень благодарны. — Я принят в систему? — обрадовался я. — Ну, конечно! — заулыбался незнакомец. — Вы индивидуум, и индивидуальный метеоризм для вас. Добро пожаловать! Желаю, чтобы ваш вир-счет рос, и чтобы ваша жизнь была долгой и счастливой.